Глава пятая. Кирилл. Я поднялся на четвертый этаж управления. К себе прошел. Почти год был исполняющим обязанности начальника второго отдела. Сейчас все официально. Звание плюс должность. Следующее, думаю, не заставит себя долго ждать. Я люблю свою работу. Я хорошо ее делаю. И да, я метил в генералы. «Доброе утро, Кирилл Павлович». «Алина, зайди ко мне». Приложил магнитный ключ к двери. «Слушаю, Кирилл Павлович». «Через 10 минут пригласи старших отдела и принеси кофе». «Будет сделано. Что-то еще? «Исполней». «Так точно». Алина не была банальной секретаршей. У нее было звание и доступ к секретной информации, а также блестящее экономическое образование и знание бухгалтерского дела. Она была частью оперативной группы, только в балаклаву не облачалась и в особо опасных задержаниях не участвовала. Я тоже. Не по чину с автоматом бегать и мордой в пол людей укладывать. Но бывает, навык терять не стоит. Никогда. Я выпил кофе, и через 2 минуты собрались старшие оперативники. В моем отделе женщин не было. Нет, физически они имели женские половые признаки. Но на службе, в первую очередь, сотрудники федеральной службы. Все остальное за пределами управления. И требования к ним были такие же, как к мужчинам. У меня все равны. Ну что, ребята, Александр Васильевич выразил особую благодарность по делу Мастербанка. Приказ, я кивнул на лист перед собой, о внеочередных воинских званиях и премия. Мы совместно с 7-м отделом хлопнули схему по контрабандному вывозу золота за пределы страны. Частный банк на деньги вкладчиков покупал у ЦБ золотые резервы, переплавляли в подпольной лаборатории одного из отделений и отправляли за границу. Изъяли 200 килограммов в бюджет страны. Мои ребята стояли с довольными рожами. Можно немного расслабиться. Сегодня, чтобы в 6 вечера никого не видел. Свободны. «Так точно, товарищ подполковник», — в один голос ответили. Когда остался один, набрал Кузнецова из контрразведки. «Здорово, Лёх. Получил твои списки. Проведем проверки по всем компаниям. Есть пара иностранных инвесторов, которые уже светились с интересом к нашему ВПК». Я отключился и принялся за бумажную работу, которую, признаться, терпеть не мог. В душе все же я больше боец, нежели протиратель штанов в руководящем кресле. Но я очень амбициозный боец. Планы у меня далеко идущие. В середине дня ко мне зашел Илья, возбужденный. «Кир, что у тебя есть на макророс-инновации?» «А что у тебя на них?» Спросил и в компьютер вошел. «Да, ниточка вывела. Говорят, они ОПС создали еще с несколькими фирмами и вроде как под несуществующей инновационной деятельностью организуют доставку героина из Афганистана». Я сверился с информацией и присвистнул. «У них покрышка МВДшная. Надо проверить. Мы их прощупаем и крышу. А потом вас подключим, если наркота вылезет». «Идёт». Пожали руки. «Мы будем рыть в своем направлении». «Алина, Вяземского, Ермолову и Родова ко мне». Пока ждал, изучал информацию по начальнику управления экономической безопасности МВД. Полковник, 30 лет в органах, несколько коррупционных скандалов, замятых, естественно. Интересная картина, дело перспективное. «Так, архаровцы, макророс-инновации подозревается в экономической деятельности вне государственного контроля. Нужно собрать информацию. Сначала тихо, дальше по обстоятельствам». «Что конкретно ищем?» — спросил Стас Вяземский. «Всё, что сможем найти. Здесь замешаны МВДшные погоны, поэтому ищем хорошо и основательно. Завтра жду план действий от каждого. А сегодня все, мать вашу, по домам. 6 часов». Я и сам задерживаться не собирался, но встал только в 8 из-за стола. Машка не звонила целый день, я тоже. Обиделась, наверное. Я, может, тоже обиделся. Еще я к психологам не ходил. Придумала. Я каждый год прохожу проверки на психологическое соответствие и всевозможные отклонения. Я здоров. С моей психикой как раз-таки все тип-топ. С Машкиной уверен тоже. Наша проблема в том, что кто-то не умеет уступать. Тот, кто должен уметь уступать. Женщина. А моя все борется. Я подошел к машине, дверь открыл и, сняв пиджак, повесил на вешалку. Маша притащила сюда. Дежурный поднял шлагбаум, и я медленно выехал. Наверное, поэтому затормозил практически бесшумно. Чёрт. Марина появилась буквально из ниоткуда и шагнула на дорогу, привлекая внимание. «Жить надоело?» — спросил, опустив стекло. «Мы можем поговорить?» Я едва заметно кивнул на пассажирское сиденье. Почему бы и нет? Мягко тронулся и поехал вверх по Большой Лубянке. Я не собирался сидеть с Мариной в ресторане и выслушивать душевные излияния, только чётко и по делу. Вообще, ума не приложу, что ей нужно. Больше наших арасианцев не повторялось, да и не хотел я. Это весело пару раз, потом просто тупая дрочка. Я припарковался в узком неприметном переулке и повернулся к Марине. «Слушай». Она нервно вертела в руках телефон, кусала губы и на меня не смотрела. Я подумала... Наконец повернулась. «О чём? Я разве что-то предлагал?» «Я хочу секса. С тобой». Я тихо рассмеялся. «Ничего себе! Не скажу, что удивлён или не получал таких предложений, получал. Сколько так называемых бизнес-леди, главных бухгалтеров и ведущих экономистов заносили мне конверты и бонусом предлагали прогнуться прямо в кабинете, уткнуться лицом в мой стол и заплатить натурой в том числе. Причём отсосать практически не предлагали, хотели потрахаться. И Марина вон туда же. Я что, на юбора-террориста похож, а?» «С чего ты взяла, что мне это интересно?» «Кстати, ни одного подобного предложения я не принял». «Ты ведь хотел меня?» — обронила тихо. Марина вся дрожала. Видимо, раньше мужу не изменяла. Да она ему уже изменила, когда левому мужику позволила касаться себя. Когда самое интимное местечко показать решила. Относительно меня измены жене не было. Я с Мариной не спал, не целовал, даже пальцы в неё не засовывал. Так, стимулятором поработал. И мастурбировал, но это не преступление. Ну, допустим. Да, хотел, отрицать бессмысленно. Марина возбудила меня тогда. Не знаю, нервы, злость, новизна, разнообразие, в конце концов. «Я тоже хочу тебя, Кирилл. Только секс. Я знаю, что больше ты мне не дашь, и хочу этих отношений». «Уверена?» Марина кивнула. Я нажал на кнопку и отъехал сиденьем назад, руки за голову забросил и кивнул на пряжку ремня. «Давай, показывай, что умеешь». «Здесь?» — ахнула она. Я нажал на кнопку, разблокировав двери. «Метро за углом вроде. Или такси возьми, мне некогда». «Нет». Вскинула подбородок, потянулась к паху, расстегнула ремень, молнию, резинку боксеров подцепила и сглотнула громко. От тёплых пальцев и пикантности ситуации член напрягся, венами бугрился, тяжело покачивался в руке. Я хотел посмотреть, как далеко она готова зайти. И я тоже. Марина губами обхватила широкую головку. Я хотел прекратить, пока это возможно, но рука, вопреки мозгу, легла на затылок и надавила, проталкивая глубже. «Хочу глубже». Абрамова закашлялась, но пропустила в горло. «Хорошо, приятно. Когда последний раз мне сосала жена? Так, чтобы со слезами, чтобы сперма по груди текла. То Пашка, то понос, то быстрее. Раньше по-другому было. Каждый день сосала, прежде чем на член прыгнуть. И как сосала? Сказка». Я представил, что наматываю на кулак светлые волосы Машки, её губы, шустрый язык, и активно заработал бёдрами. Я трахал Марину в рот, не заботясь о чувствах и комфорте. Трахал так, как мне нравилось, пока горячая струя не брызнула куда-то в горло. «Что теперь?» — спросила Марина, покорно ожидая вердикта. «Неплохо. Мне нравилось её желание угодить, податливое стремление стать мне хоть кем-то. С ней можно иногда расслабиться и не сражаться. У этой нет характера. Под мои условия прогнётся легко». «Окей, давай обозначим границы. Мы просто трахаемся, не более. Никаких планов на мой счёт не строй. От жены я не уйду. Если вздумаешь ждать меня, это будет последнее, что ты сделаешь. Ясно?» Марина испуганно кивнула и проговорила. «Я не думала уходить от Антона. Настя слишком привязана к нему, так что...» «Это всё прекрасно, но тебе, Марина, Нужно хорошенько подумать, стоит ли оно того. Я мужик, с меня взятки будут гладкие, а вот с тебя... Я хочу тебя. Я усмехнулся и повез ее в небольшой отель, где не задают вопросов таким, как я. Пару часиков у меня есть, мне нужно переключиться. Это не измена, это сброс лишней энергии. Зал, тир, спорт больше не помогали, нужна баба. Если моя так занята, то другая подставит и рот, и обе дырки. Со своей совестью я договорился. Марина замужем, я женат. Идеальная связь. Я никогда не думал о любовнице, но иногда это выход. Оживить отношения и подогреть интерес жены. Чтобы Маша снова с ума сходила по своему медведю. Женщины всегда чувствовали перемены и непременно стремились вернуть статус-кво. Безликий номер, летний сумрак, жесткий секс. Марина текла от самых невинных прикосновений. Видимо, муж давно не вспахивал ее хорошенько. Или с ним она отлынивала от секса, как моя жена. Вероятно, да. Я стянул резинку и отправился в душ. Пора ехать, и так задержался. Бывало и не такое, я мог вообще не прийти, но сегодня все по-другому. Было ли мне хорошо? Было. Потрахались от души. Марина — сексуальная женщина, у которой все рабочее. Она явно нуждалась в разнообразии. Мне тоже порой чего-то эдакого не хватало. Что я чувствовал сейчас? Я ведь не с женой 2 часа кувыркался. И как бы не храбрился, но шаг серьезный. Не для меня. Для Машки, если узнает. Странное ощущение. Пока не понял ничего. Внешне сохранял спокойствие. Внутреннее неясно. Но отрицать, что шел на это осознанно, бессмысленно. Я хотел, и я сделал. Никаких аффектов и смягчающих обстоятельств. Но я точно знал, что голову от этой связи не потеряю. Значит, и Машку тоже. Прокалывались только дураки, а я не дурак. Это темная часть моей биографии останется в стенах стерильных отелей и моей памяти. Марина лежала на животе, прикрывая грудь одеялом и задумчиво гипнотизируя стену. Мне понравилось, как она себя вела. Сделала все, чего хотелось мне. И нравилось, как ведет себя сейчас. Я терпеть не мог наглых и развязных женщин, которые, становясь любовницами, пытались возвыситься, оскорбляя законную соперницу. Генеральские молоденькие шлюхи именно такие. «Когда в следующий раз увидимся?» Я надел брюки, рубашку накинул на плечи, быстро застегнул и взял галстук. Безликий ФСБшник в синем костюме. Ну да, ну да. Меня сложно не запомнить. «Можно?» Марина подошла и захотела сама повязать. «Не нужно». Убрал руки и сделал это сам. «Это слишком личное». Я только жене позволял помогать мне с одеждой. «Когда я захочу, или ты захочешь, совпадет, увидимся». «У меня в мессенджере статус «свободно» будет стоять, тогда можно звонить и писать». «Да ты конспиратор», — хмыкнул я. «Были трахатели, кроме мужа?» «Нет, ты первый трахатель. Ты лучший трахатель, Кирилл». И потянулась ко мне целоваться. Я не позволил. Не потому, что я такой жесткий брутал и не целуюсь, но я еду домой. На мне не должно быть запахов, волос и прочего выпада посторонней женщины. Я вызову тебе такси. Потом уехал. К семье пора.